«Но мы знаем причину», — сказал Ричард Дэвис. «Она, бог мой, она была в ванне, и вдруг крики, женский визг. Я побежал на третий этаж, сверху примчался Джеймс. Джеймс, он снимает у нас комнату. Он был у себя и прибежал на шум. Кто еще находился в доме?» Ричард посмотрел на жену, словно ища у нее ответа. Она покачала головой и проговорила. «Мама, Дэвис и я были в кухне. Готовили ужин. Соне пора было купаться, и...» Она замолчала, словно произнесенное вслух имя дочери сделало более реальным то, о чем мать не могла даже думать. «И вы не знаете, где были в то время остальные?» — заговорил Ричард Дэвис. «Мы с папой сидели в гостиной. Мы смотрели... Господи, смотрели этот бессмысленный, проклятый футбольный матч. Мы смотрели футбол, пока Сося тонул у нас над головой. Должно быть, уменьшительная форма имени дочери окончательно сломила Юджинию, она, наконец, дала волю слезам. Ричард Дэвис, поглощенный своим горем и отчаянием, не обнял жену, как ожидал от него Эберли. Он просто назвал ее по имени и забормотал бесполезные слова, что все в порядке, что малышка сейчас с Богом, который любит ее так же, как любили ее они сами. И кто к ней Юджиния знает это с ее абсолютной верой в Бога и Божью милость?» Уэберли подумал, что это слабое утешение. А вслух сказал: «Мне надо поговорить со всеми остальными, мистер и миссис Дэвис». Я обращаюсь уж только к Ричарду Дэвису. «Вашей жене может понадобиться доктор. Лучше сразу позвоните ему». Дверь гостиной распахнулась, и вошел сержант Лич. Он кивнул, показывая, что выполнил данное ему задание, переписал все, что находится в ванной комнате, и запечатал помещение. Уэберли попросил его подготовить гостиную для того, чтобы провести в ней допрос обитателей дома. — Спасибо за вашу помощь, инспектор, — проговорила Юджини. — Спасибо за вашу помощь, Уэберли. До сих пор слышал эти слова. Даже сейчас. Поднимаясь с облезлой скамьи. Поразительно, как эти четыре простых слова, произнесенные измученным голосом, сумели переменить всю его жизнь. За долю секунды он из детектива превратился в странствующего рыцаря. «Так случилось из-за того, что она была необыкновенной матерью», — говорил себе Эберли, подзывая Альфи. «Такой матерью, какой Фрэнсис, Бог ее простит, не могла бы стать, как ни старалась. Разве можно было не восхищаться такой матерью? Какой мужчина не желал бы служить ей?» «Альфи, ко мне!» — крикнул он, потому что овчарка увязала за терьером с летающей тарелкой в пасти. «Домой! Иди сюда, я не буду надевать на тебя шейник». И пес бросился к Уэберли, как будто и впрямь понял последнее обещание. Судя по вздымающимся бокам и вывешенному из пасти языку, Альфи отлично набегался сегодня. Уэберли мотнул головой в сторону калитки, и собака прошествовала туда и послушно села, уставившись на карман хозяина в надежде на вознаграждение за такую благовоспитанность. — Придется подождать, пока не вернемся домой, — сказал ему Эберли, и вдруг задумался над своими словами. А ведь действительно, именно так и шла его жизнь. Оборачиваясь на бесконечную череду уходящих вдаль дней, он видел, что все, имевшее значение в его жалком мирке, всегда откладывалось до тех пор, пока он не придет домой.